Следующие 4 дня Артур не видел Стайрона. На станции Филоу проживало несколько десятков тысяч человек, и случайные встречи были маловероятны. Все это время Артур размышлял о том, что рассказал ему контрразведчик. Он не мог найти никаких логических противоречий в его рассказе, но принимать его на веру пилот пока не спешил. В конце концов, никаких доказательств он еще не получил, кроме разве что снов. Как Стайрон мог узнать о тех смутных снах, которые преследовали Артура последние несколько лет? Может, действительно гипноз? У Артура было немало психологических проблем, и он сам это отлично осознавал. После того, как началась война, ему не раз и не два приходилось проводить немало времени в кабинете у Кэтрин, когда она вытаскивала пилота из постоянных депрессий. Впрочем, в последнее время Кэтрин не справлялась. Артур не испытывал никакого желания получать психологическую помощь. Он сам прекрасно знал, откуда взялись его психологические проблемы. Артур не был обычным человеком. Если говорить прямо, многие даже не считали его человеком. У него не было ни отца, ни матери. Его геном был собран от самого начала и до конца в лаборатории корпорации Genohumanity. Он был выношен и рожден суррогатной матерью. На самом деле, как стало позже известно Артуру, руководители корпорации хотели, чтобы первый человек с искусственно собранным геномом был выношен в приборе, который должен был заменить человеческую матку. Но подобный прибор не был еще даже закончен, когда генетики доложили об окончании сборки генома. Руководство корпорации решило, что нет смысла ждать, и проект был запущен немедленно. Через 9 месяцев и родился Артур. Акции Genohumanity немедленно взлетели вверх. В течение следующих нескольких лет подобного эксперимента ученые, впрочем, не повторяли, что не способствовало удержанию цен акций корпорации на высоком уровне. Руководство давило на исследовательский отдел, но ученые решили сначала узнать, как будет чувствовать себя первый опытный образец. Опытным образцом и был Артур. Позднее пилот не раз благодарил судьбу за то, что первые 2-3 года в жизни человека практически не оставляют воспоминаний. Он узнал, что все это время его исследовали всеми возможными способами. В лаборатории хранился целый банк со срезами его ткани. Позже пришло время для психологов. Тесты, тесты и еще раз тесты. Артур не понимал, какие цели преследовали люди, постоянно задававшие ему вопросы, в которых не было никакой системы, как ему казалось. Впрочем, живя под плотной охраной службы безопасности корпорации Genohumanity, Артур не мог встречаться со своими ровесниками, поэтому он и не мог себе представить, что может существовать какая-то другая жизнь. Постоянные процедуры, серии тестов и напряженная учеба казались ему нормой. Он даже не знал, что можно жить и по-другому. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается. Вся корпорация Genohumanity располагалась на станции Ио Орбитал, которая болталась в одном из немногочисленных точек Лагранжа в огромной системе спутников Юпитера. Все отделения корпорации, от ее штаб-квартиры до исследовательских и производственных мощностей, размещались в одном крыле станции. Руководство знало, что в подобном положении они слишком уязвимы для шпионажа и диверсий, но процедуру рассредоточения корпорации постоянно откладывали. До тех пор, пока не стало слишком поздно. Артуру было 7 лет, когда погибла Ио Орбитал. Причиной ее гибели послужила халатность энергетиков эксплуатационной компании. Термоядерный реактор из-за ошибки техника начал выходить на нештатный режим работы. Это было бы не так уж и страшно, так как контролирующих и управляющих цепей в энергоустановке станции внедряется столько, чтобы они обеспечивали нормальное управление реактором даже тогда, когда более 80% управляющих контуров будут выведены из строя. 5-кратный запас надежности всегда казался достаточным. Станцию убили не недостатки в проектировании реактора и даже не ошибка техника. Фатальным оказалось именно совпадение 2 факторов. Сбой в компьютерной системе контроля не дал рабочей смене увидеть, что происходит что-то неладное. То, что реактор вышел на нештатный режим работы и грозит взорваться, они заметили слишком поздно. Когда прозвучали сирены тревоги, Артур как раз находился в лаборатории. Он не знал, что является одним из самых ценных активов корпорации GenoHumanity, но именно это объясняло практически рефлекторные действия персонала. Артура немедленно усадили в спасательную капсулу, благо у корпорации была собственная система спасения. И капсула была немедленно выстрелена в сторону ближайшей станции, коих в системе Юпитера было несколько. Всего со станции Ио-Орбитал смогло стартовать несколько спасательных капсул, когда реактор в центральном отсеке расцвел термоядерным взрывом. Часть уже успевших стартовать капсул накрыла выбросом раскаленного газа и обломками. Помимо Артура успели спастись всего несколько десятков человек. Капсулу Артура подобрала служба спасения станции Европа-стационар, откуда его переправили на Землю. Корпорация GenoHumanity более не существовала, и Артур перестал быть ее активом. Теперь он был обычным гражданином Федерации. Родителей у него не было, и Артура устроили в обычный приют. Конечно, приют был не таким уж обычным. Артур был первым человеком с полностью спроектированным геномом, поэтому он попал в зону пристального внимания государственных исследовательских институтов. Теперь Артур жил не в лаборатории, а среди своих сверстников. Очень скоро ему пришлось узнать, насколько жестоки могут быть дети, надзор за которыми не был слишком тщательным. И опять Артуру немного повезло. Все же дети не настолько безжалостны, как подростки. В первую неделю ему пришлось драться всего два раза. А потом те, с кем он дрался, стали его друзьями. У мальчишек такое случается сплошь и рядом. Артур не мог ничего рассказать о своем происхождении. Отсутствие родителей в приюте не считалось чем-то необычным. Здесь почти никто не знал своих родных. Но уже когда Артуру было 14 лет, как-то просочилась информация о том, кто он такой. Он не стал изгоем, но напряженности прибавилось. Однако до травли не дошло. Начиная с 12 лет, с подростками плотно работали психологи. Артур не знал, что он был помещен в приют для высокоодаренных детей. Из умных детей, не обремененных лишними связями, в будущем могли выйти очень хорошие и беспристрастные государственные служащие. Образование им тоже давали соответствующее ожидаемому уровню. Поэтому, когда Артуру исполнилось 17 лет, он успешно поступил в летное училище на специальность боевого пилота малых судов. Ученые GenoHumanity позаботились о том, чтобы у Артура было отличное здоровье и отменная реакция, что в совокупности с хорошим образованием позволило Артуру легко пройти конкурсный отбор. Но все время Артур ощущал за своей спиной легкий шепоток. Искусственный. Когда дело дошло до полетов, выяснилось, что Артур обладает практически идеальным набором качеств для пилота. Блестящая реакция и ум аналитика позволяли ему выполнять задания на грани возможного. С ним мог соперничать только один человек на курсе. Сергей Родин был, что называется, прирожденным пилотом и составлял Артуру ощутимую конкуренцию. В отличие от тех курсантов, которые позволяли себе говорить, что Артур так хорош только из-за того, что его спроектировали соответствующим образом, Родин никогда словом не обмолвился о происхождении Артура, а постоянное соперничество только сблизило их друг с другом. Инструкторы училища, видя подобную дружбу двух начинающих пилотов, отметили этот факт в своих документах, и по завершении обучения друзья попали в одну воинскую часть. Их отделение патрулировало пояс астероидов, охотясь за кораблями контрабандистов. Однако, когда разгорелся военный конфликт между внешними и внутренними планетами Солнечной системы, друзьям пришлось разлучиться. На протяжении всей его военной карьеры Артур находился в состоянии постоянного противоречия с самим собой. Сам процесс пилотирования был для него самым лучшим ощущением из всех, какие были ему знакомы. Особенно с тех пор, когда он понял, что опережает в анализе тактический компьютер. Он знал, что за эту способность ему надо благодарить ученых GenoHumanity, которые соответствующим образом спроектировали его геном. Однако само чувство танца в пространстве, лавирование между выстрелами, мгновенный расчет и точный анализ обстановки доставляли Артуру огромное удовольствие. Во время вылетов он чувствовал настоящую опасность. Этот постоянный танец на грани гибели подстегивал его, давал ощущение полноты жизни. Но каждый раз, когда бой заканчивался, Артур понимал, что за каждой точкой в графической картине боя, которую создавала для него ассистирующая компьютерная система, стоял один человек. И каждый раз, когда Артур гасил такую точку, кто-то погибал. Артур знал, что он убивает людей. Он не мог относиться к этому как к обычной работе. Его сослуживцы и штатные психологи не раз говорили ему о том, что если он не выстрелит первым, выстрелят враги. И тогда будет убит либо сам Артур, либо кто-то из его друзей. Артур знал все это, но тем не менее не мог отделаться от чувства, которое охватывало его каждый раз после того, как схватка заканчивалась. А хуже всего было то, что каждый раз, когда Артур слышал сирены боевой тревоги, он с радостью бежал в ангар. Он знал, что ему предстоит убивать людей, но это ожидание невероятной свободы и опасности пересиливало все остальное, и он снова и снова с радостью нырял в компенсирующий гель. Артур уже выучил все аргументы, которые приводили ему другие пилоты и психологи, но внутреннее противоречие никуда не уходило. Пока он служил вместе с Родином, патрулируя пояс астероидов и перехватывая контрабандные поставки руды, боевые вылеты редко заканчивались настоящей схваткой. У контрабандистов практически не было файтеров, и задача звеньев сводилась к подавлению защиты и обеспечению беспрепятственного прохода абордажных команд. Однако, когда началась война, Артур оказался на станции Филоу, которая находилась за поясом астероидов, ближе к внешним планетам. И, естественно, она стала первой целью кораблей Альянса внешних планет. Но, несмотря на грамотную атаку, станцию внешним захватить не удалось. И не последнюю роль в этом сыграли файтеры защиты, которые не пропустили атакующих к защитной системе станции. Поняв, что быстро взять станцию Филоу не получится, внешне решили просто заблокировать ее, а сами двинулись ближе к центру Солнечной системы. Пока они атаковали станции, закрывающие подступы к Марсу, станция Филоу держала оборону. Внешние блокировали все коммуникации, кроме информационных. Обитатели станции Филоу узнали, что происходит в Солнечной системе. Одна за другой станции, прикрывающие Марс, поддавались напору внешних. Земная Федерация терпела поражение, но до Марса корабли внешних пока не добирались. Информацию станция Филоу получала беспрепятственно, но невосполнимые припасы медленно заканчивались. Можно было не беспокоиться об энергии, кислороде и пище, так как все необходимое производилось на месте. Если бы станции не могли обеспечить себя сами, они были бы экономически невыгодны. Но кое-что станция не могла изготавливать сама. Прежде всего, проблемы начались с оружием. Сначала закончились ракеты у файтеров. Затем подошли к концу запасы противоракет системы защиты. Теперь станция могла защищаться лишь с помощью плазменных и гауссовых орудий, которые приводились в действие обычной электроэнергией. Впрочем, этого хватало. Самым главным невосполнимым запасом были файтеры и их пилоты. В начале войны на станции базировалось 6 звеньев. За время блокады было сбито 12 машин. И 12 человек погибли. Пилоты могли отбивать атаки внешних, удерживая чужие файтеры на достаточном расстоянии от системы защиты, к которой те стремились. Однако рано или поздно кого-то сбивали. Все на станции Филоу знали, что если блокада не будет прорвана, то рано или поздно пилотов и их машин останется так мало, что они не смогут остановить нападающих, даже если учитывать способности Артура. И пока длилось это противостояние, Артур был вынужден снова и снова вылетать навстречу звеньям противника и сбивать как можно больше чужих файтеров, чтобы его коллеги имели больше шансов вернуться из вылета. Это были уже не те редкие вылеты за кораблями контрабандистов. Теперь это была уже война. Артур был вынужден убивать. Такая двойственность отношения к своей работе и постоянное напряжение, проистекающее из тяжелого груза ответственности за судьбы своих товарищей, скоро сделали Артура завсегдатаем кабинета психологической поддержки. По заданию Стайрона, Кэтрин вполне могла вытащить из Артура детали его сновидений, а вся эта история, рассказанная контрразведчиком, вполне могла быть придумана, скажем, для того, чтобы вытащить Артура из его депрессии. Эта гипотеза была вполне логичной, и Артур был готов принять ее в качестве рабочей версии, если бы не сны. Он действительно начал каждую ночь видеть осмысленные сны. Теперь он уже не забывал их после пробуждения. Сновидения стали яркими и запоминающимися. Причем Артура несколько озадачивал тот факт, что сам он себя в этих снах не видел. Артур считал, что в снах всегда должен присутствовать тот, кто их видит. По крайней мере, в детстве, когда ему снились сны, он в них присутствовал сам. А нынешние сновидения были другими. Как и в ночь перед разговором со Стайроном, это были просто какие-то фрагменты чужих жизней. Один раз Артур увидел просто игру детей на улице. Несколько малышей от 3 до 6 лет бегали друг за другом в парке. Еще сон показал ему девушку, которая, видимо, училась. Она сидела за столом, на котором был установлен рабочий экран, и что-то читала, изредка делая пометки. Каждое утро Артур просыпался в недоумении. Эти сны не тревожили его, не доставляли ему никакого дискомфорта, они не были похожи на те сновидения, которые преследовали его последние несколько лет. Неужели Стайрон был прав, и Артур просто видел чье-то будущее? С каждым днем Артур все менее скептично относился к истории, рассказанной ему Стайроном. Так что, когда через 4 дня после их разговора действительно была объявлена очередная боевая тревога, Артур почти не удивился. На этот раз внешние очень сильно их прижали. В бою было сбито 3 файтера сил защиты станции Филоу, но все же внешние не смогли прорваться к защитным системам. И крейсеры Альянса внешних планет снова остались без работы. А Артур, как и было обещано Стайроном, сжег 5 чужих файтеров. Когда Артур привел свой файтер в стартовый ангар и вылез из кабины, от его обычной подавленности не было и следа. Он хотел поговорить с контрразведчиком как можно быстрее. Артур шлепал по коридору босыми ногами, оставляя за собой влажные следы. После душа он почти не вытирался, так сильно он спешил к Стайрону. Обувь перед вылетом он по традиции оставил в каюте. И теперь шел по станции босиком. У каюты контрразведчика Артур не стал включать терминал и извещать о своем желании побеседовать. Он был уверен, что Стайрон его уже ждет. Когда Артур прижал ладонь к замку, и дверь офиса Стайрона тут же открылась, пилот убедился, что был прав в своих расчетах. Сам контрразведчик, улыбаясь, сидел за своим столом. «Сок будешь?» – спросил Стайрон вместо приветствия. Артур прошел к столу и сел в уже заранее приготовленное для него кресло. «Вы все знали», – сказал он Стайрону, игнорируя заданный им вопрос. «Конечно, знал», – пожал плечами контрразведчик. «Я и не скрывал этого. Более того, я рассказал тебе, откуда я знаю о том, что случится сегодня». «Я могу предположить, что вы знали заранее об атаке внешних, но не предупредили никого», – рассуждал Артур. «Разведка Федерации могла получить эти данные, а потом передать их сюда. Вы можете знать, что сейчас наш флот готовит прорыв блокады, и через несколько часов корабли подойдут к станции Филоу. Но вы точно не могли знать, что я сегодня собью 5 файтеров. Это просто нельзя подстроить. Бой был настоящим, в полную силу. Никто не мог предугадать, как он будет развиваться». «И каков же твой вывод?» – спросил Стайрон. «Я логичный человек», – пожал плечами Артур. «Угадать количество сбитых файтеров очень трудно. Скорее всего, вы были правы с вашей историей про предвидение». «Угадать сложно, но это вероятно, верно?» «Да, вероятность не нулевая», — согласился пилот. «Значит, тебя убедило что-то еще?» «Сны», — чуть помолчав, ответил Артур. «Меня преследуют яркие и детальные сны». «Привыкай», — усмехнулся Стайрон. «Другие сновидцы говорят, что сны о будущем приходят каждую ночь». Артур замолчал, внимательно глядя на Стайрона. «У тебя должно быть много вопросов», – прервал, наконец, молчание контрразведчик. Пока Артур собирался с мыслями, Стайрон снова достал компактный помехопостановщик и активировал его. «Ладно, начнем по очереди», – сказал Артур. «Откуда вы узнали, что произойдет сегодня?» «Можно обращаться на «ты», Артур», – ответил Стайрон. «На самом деле все очень просто. Ты ведь не единственный сновидец. Один из вас смог увидеть то, что произойдет сегодня, а потом эту информацию передали мне. Собственно, я ее и запросил. Мне надо было иметь что-то, чем можно тебя убедить». «То есть есть сновидцы, которые могут видеть не просто случайные картинки из будущего, но и то, что захотят?» «Не сразу, но со временем. Они обретают это умение». «Так это же здорово!» «Не торопись с выводами», усмехнулся Старен. «Ты подумал о том, что можно увидеть свое будущее, верно?» Артур кивнул, смущенно улыбнувшись. «Увидеть свое будущее ты сможешь, это верно. Но вот только это тебе ничего хорошего не принесет. Ты ведь все равно не сможешь его изменить». «Как это?» – спросил Артур. «Я же буду знать, что произойдет. Если я увижу неприятность, я смогу ее избежать». «Не сможешь», – отрицательно покачал головой Старен. «В том-то все и дело, что не сможешь. Наверное, каждый сновидец хоть раз, но пробовал увидеть свою судьбу, а потом уйти от нее. И потом обязательно был разочарован». «Получается, лучше о себе ничего не знать», – медленно пробормотал Артур. «Может быть, если не настраиваться на какого-то конкретного человека, сновидец будет наблюдать какие-то узловые точки? Я имею в виду, что не может же судьба каждого человека быть регламентирована до последней секунды, правда?» «Хороший вопрос. На самом деле этого никто не знает. Может быть, сновидцы, если не настраиваются на какого-то конкретного человека и на конкретное время, видят какие-то узловые точки, от выбора которых зависит развитие событий. Но кто может знать? Вот ты, какой сон можешь рассказать?» «Там просто девушка сидела за столом и училась». «И все?» «И все. Какая же это поворотная точка?» «В том-то и дело, что мы не можем этого знать. Может быть, именно в тот момент, который ты увидел, ей в голову придет какая-то идея, которая потом будет иметь большое значение для человечества. А может быть и нет. Кто может это знать?» «Подожди, но ведь тогда получается, что свободы нет, что мы просто пешки в игре мироздания. Зачем тогда это все?» «Сок будешь пить?» – снова спросил Старен. «Да не хочу я», – отмахнулся Артур. «Видишь?» «Что я должен был увидеть?» – озадаченно спросил пилот. «Ты сам сделал свой выбор. Ты сам решаешь, пить тебе сок или нет. То же самое и с любыми другими выборами. Ты решаешь всегда сам». «Неважно, если предопределено все, то был предопределен и этот выбор». «Артур, если ты хочешь выпить сок, выпей его. Не хочешь – не пей. Ты видишь здесь ущемление твоей свободы?» «Я? Нет». «Ты не понимаешь». «Я все понимаю», – прервал пилота Стайрон. «Поверь, ты далеко не первый задаешься этими вопросами. Дело в том, что никто не может сказать наверняка, ущемляет предвидение свободу воли или нет. Быть может, сновидцы видят то, что уже не изменить, а все, что остается вне зоны предвидения, изменчиво. Возможно, сновидцы просто создают будущее своими снами. Есть и более радикальная версия, что сновидцы самим существованием создают судьбу. И именно этой точки зрения, кстати, придерживаются те, кто хочет тебя убить. Они считают, что когда умрет последний сновидец, исчезнет предопределенность и люди станут свободны». «А что, если они правы?» «А что, если они не правы?» Вопросом на вопрос ответил контрразведчик. «А что, если сновидцы своим существованием строят нам будущее, прокладывают в него мостик? И если исчезнет последний из вас, будущего вообще не будет?» «Лучше уж не жить совсем, чем жить, зная, что у тебя нет никакого выбора, и за тебя уже все решили». «Артур», – Стайрон откинулся в кресле. «Какова сейчас численность человечества?» «Почти 10 миллиардов», – автоматически ответил пилот. «И ты считаешь, что каждый из них думает так же? А что, если на самом деле сновидцы создают будущее? Но только те его точки, которые они смогли увидеть. А все остальное люди делают сами. Такой вариант тебя устраивает?» «Да, вполне», – ответил после недолгого раздумья пилот. «Но ты же сам сказал, что никто не знает, как оно на самом деле». «Да, я так сказал», – подтвердил контрразведчик. «И именно поэтому вас, сновидцев, надо охранять любой ценой. Потому что пока остается шанс, что эта гипотеза верна, вы – залог существования человечества. Представь себе, какова цена ошибки в этом вопросе. Та группа, что хочет уничтожить сновидцев, они, кстати, называют себя освободителями, даже не дает себе труда задуматься, что произойдет, если они окажутся неправы. По сути дела, они исходят из принципа, что будущее предопределено в мельчайших деталях, и считают, что лучше вообще не жить, чем жить без свободы выбора». «Я тоже так считаю», – вернул Артур. «Подожди, не перебивай меня. Дело в том, что они могут ошибаться, но они вбили себе в голову, что сновидцы – зло, и их не заботят возможные катастрофические последствия их успеха. Но есть то, чего я никак не могу понять. Почему они решают за все человечество? Мы точно знаем, что пока был жив хоть один сновидец, человечество существовало. Мы считаем, что сновидцы были всегда. Постоянно. Есть сновидцы, человечество живет. Ведь согласись, есть возможность того, что именно вы обеспечиваете нам хоть какое-то будущее. Верно?» Артур задумался, обдумывая слова Стайрона. «Да, это вполне возможный вариант», – наконец признал он. «Вот». Контрразведчик торжествующе ткнул пальцем в сторону Артура. «А потому, пока есть хоть один шанс из миллиона, что исчезновение сновидцев приведет к катастрофе, вас надо хранить как зеницу ока». Артур снова замолчал, обдумывая услышанное. «Они называют себя освободителями. А вы кто?» «Хранители. И не надо так на меня смотреть. Не я это пафосное название выдумал. Весь этот конфликт еще со средних веков тянется». «Вот еще что хотел спросить». Артур поудобнее устроился в кресле. «Ты говорил, что те, кто чувствует сновидцев, называются индикаторами. Это врожденное свойство». «Это врожденное свойство всех людей. Кто-то чувствует вас идеально, и его просто неодолимо влечет к сновидцу. Кто-то не чувствует вас совсем. Так что любой человек-индикатор. Вопрос только в степени чувствительности». «А как же вы формируете ваши сообщества?» «Да все просто. Мы, естественно, стараемся держаться поближе к сновидцам для их защиты. А если кто-то еще старается подобраться поближе, мы внимательно следим за этим человеком. Если это кто-то из освободителей, принимаем соответствующие меры. А если это обычный человек с обостренной чувствительностью, внимательно к нему присматриваемся. И если считаем, что человек подходит нам, вербуем». «И что, утечек информации еще не было?» «Посчитай ситуацию», – коротко ответил Стайрон. «Представь, что тебя необъяснимо влечет к человеку, вне зависимости, одного он пола с тобой или нет, вне зависимости от твоей сексуальной ориентации. Это не любовь, не дружба, не привязанность. Тебе просто необходимо быть поближе к нему. И вдруг тебя перехватывают люди и объясняют, что все твое влечение просто из-за того, что этот человек способен предсказывать будущее. Если ты попробуешь рассказать подобное, тебе просто не поверят. Так что утечек информации мы не боимся. Борьба вокруг сновидцев идет долгие века, и люди пока еще не узнали о них. Даже освободители, и те не решили сделать эту информацию достоянием общественности, хотя им это было бы выгодно. По всем прогнозам, если бы люди приняли существование сновидцев, тем пришлось бы очень несладко. Попытки исследования, использования в собственных интересах, убийства. Можешь себе представить, какой кошмар начался бы для тебя? Согласен. Артур побарабанил пальцами по столу. И что дальше будем делать? Сейчас тебе стоит отдохнуть. Бой у вас был серьезный, и ты устал. А через пару часов вся станция будет праздновать освобождение. Так что скоро у тебя будет отпуск. Ты на Марсе давно был? Пару раз на каникулах там отдыхал, когда был курсантом, пожал плечами Артур. Я бы предложил тебе провести отпуск со мной на Марсе. Надо будет многое обговорить. Или у тебя были другие планы? Я до этой минуты не знал, что у меня скоро будет отпуск. Так что и планов никаких не было. «Ну вот и отлично», – кивнул Стайрон.